Вон Энтвистл. Призрак замка Тракстон-Холл. Мистические записки сэра Артура Конан Дойла. Роман. Перевод с английского Натальи Машкиной. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2015 год. Категория 16+. Эта книга посвящается Шелли, моей жене, инаморато, возлюбленной, до конца моих дней. Глава первая. Голос в темноте. Шерлок Холмс умер. И убил его я. Элегантный молодой шотландец всматривался в пелену дождя из окна кэба. В полузабытии он не почувствовал, как экипаж остановился, не заметил каменный особняк с мраморными ступенями в обрамлении кованых перил. Перед его взором стояли призрачные тени знаменитого детектива-консультанта и его злейшего врага, профессора Мориарти. Ревущий поток поглотил их и увлек за собой в последней смертельной схватке. Окошко в крыше кэба сдвинулось. «Прибыли, сэр!» — просипел возница. Бурлящий рейхенбахский водопад растаял без следа, и Артур Конан Дойл обнаружил, что находится посреди лондонской улицы. Он растерянно заморгал. Где он? Зачем нанял кэп? Его пальцы в мокрых перчатках сжимали открытый конверт. Он вытащил и развернул кремовую бумагу. Письмо доставили нарочным сегодня утром в Норвуд, южное предместье Лондона. Пробежавшись глазами по строчкам, Конан Дойл сразу отметил изящные завитки и петельки, присущие женскому почерку. «Уважаемый доктор Дойл, мне весьма желательно увидеть создателя великого сыщика Шерлока Холмса по чрезвычайно важному делу. Я в смертельной опасности, и отвратить беду под силу только вашему гению». Жду вас во вторник утром в доме 42 по Крэйсон-стрит. Приезжайте к 10 часам. Помогите. Вы моя единственная надежда. И затейливый вензель вместо подписи. Аноним, безымянный проситель. На обращенной к свету бумаге проступал причудливый водяной знак. Помимо воли Дойл ощущал волнение от соприкосновения с тайной, достойной самого Шерлока Холмса. Вдруг за окном мутным от дождя мелькнул чей-то согбенный силуэт. На незнакомце была шляпа, а во рту что-то вроде трубки. Он исчез так же внезапно, как и появился. Был и нету. Кабмен распахнул дверцу, и Конан Дойл выбрался наружу. Охлопывая карманы в поисках мелочи, он вскинул голову и принюхался. В сыром лондонском воздухе потянуло табачным дымом. Он осмотрелся. Кругом только лужи. По мокрым булыжникам мостовой цокали, похрапывая лошади-трудяги, и тянули нескончаемые вереницы экипажей. Никого. Дойл тряхнул головой и уплатил вознице 2 шиллинга. Шагнул было к мраморным ступеням и остановился, решив не отпускать кэп. Слишком поздно возница подхватил вожжи и был таков. Конан Дойл помедлил перед изящным 6-этажным строением, каких много в кварталах Мэйфера. Холодный мартовский дождь застилал глаза. С неожиданным для взрослого человека проворством Дойл запрыгал по лужам, придерживая шляпу и стараясь не забрызгать новое пальто. Вход в дом номер 42 украшала великолепная дубовая дверь багряного цвета. Медный дверной молоток изображал птицу Феникс в горящем гнезде. Точь в точь водяной знак на бумаге. Путник взялся за молоток и резко стукнул. Отзвук удара прогремел, как пистолетный выстрел. Дойл хотел повторить, но дверь распахнулась, и он выпустил медную рукоятку из пальцев. Лакей в красном тюрбане сикха, видимо, караулил в коридоре. Его ждали. Слуга почтительно склонился перед Конан Дойлом, жестом приглашая войти. Богато обставленную прихожую окутывал полумрак, и от холода изо рта вырывался пар. Лакей принял у гостя пальто и шляпу и сопроводил его к двустворчатой двери. — Саиб, подождать здесь! — произнес он с сильным акцентом. Снова поклонился и распахнул дверь. Конан Дойл сделал шаг и отпрянул. В комнате, лишенной окон, тускло мерцал газовый рожок, и различить можно было только диваны, канапе и книжные полки. — Погодите! — воскликнул он возмущенно. — Я останусь в темноте. Игнорируя его протесты, слуга со всей учтивостью, но решительно закрыл дверь. — Ждать? Чего ждать? Что происходит? — неистово закричал Дойл и дергал ручку. Она не поддавалась. В ярости он ударил по створке кулаком. — Ты же запер меня, олух! И тут Конан Дойл осекся. — Вовсе это не оплошность. Закипая все больше, он попытался открыть другую дверь. Заперто. Молодой доктор глубоко вздохнул и осмотрелся. Ему даже пришло в голову воспользоваться столом, как тараном. Внезапно он вспомнил строчку из письма. «Я в смертельной опасности, и отвратить беду под силу только вашему гению». Конан Дойл уже не сомневался, что угодил в ловушку мошенников. Он одернул брюки и, возмущенно фыркая, со всего размаха бросился на прохладную кожу дивана. Время шло, и он с любопытством стал оглядывать комнату, получая некоторое удовольствие от навязанной ему игры. Все в лучших традициях Шерлока Холмса. Ну нет, эта страница перевернута. Холмс упокоился с миром, и я, наконец-то, займусь настоящим искусством. В замочной скважине проскрежетал ключ. Дойл напряженно ждал, что дверь вот-вот распахнется. — Доктор Дойл, будьте любезны составить мне компанию. Приятный голос раздавался из-за двери. Конан Дойл вскочил, бросился туда и раскрыл створки. В тусклом мерцании газового рожка он разглядел в комнате только массивное кожаное кресло. Обладатель таинственного голоса не спешил показываться. — Господи, это ловушка, меня похитили! У Конан Дойла был пистолет, но доктор редко брал его с собой. Как жаль, что он не догадался сунуть маленький револьвер во внутренний карман жилета. Чутье подсказывало ему, что надо бежать из этой комнаты. Наверняка где-то притаилась шайка головорезов и ждет удобного момента, чтобы напасть на него. А индус с накрашенными глазами наводит на мысль о наемном убийце, который душит невинную жертву шелковым шарфом. — Послушайте, — храбряс бросил Конан Дойл, — надеюсь, у вас серьезное дело. Все-таки я занятой человек, и меня ждут неотложные. — Простите за необычный прием, доктор. Присядьте, я все объясню. Голос подкупал своей искренностью и манил, заставляя позабыть страх. Пленник громко фыркнул, давая понять, что с ним шутки плохи, расправил плечи, сжал кулаки и приблизился к креслу. — Сэр, присядьте. Прошу вас, — настаивал голос. Конан Дойл неуклюже плюхнулся в кресло. Скрипучая дверь затворилась сама собою, щелкнув замком. — К Кромешный мрак ослеплял его, обволакивал со всех сторон, полностью лишая воли. Дойл судорожно вцепился в подлокотники. «Прошу вас, сэр, не тревожьтесь», — голос смягчился. «Я должна вам рассказать, почему вынуждена скрываться в темноте». Хватка ослабла. «Вы, безусловно, желаете остаться неузнанной», — не подумав, предположил Конан Дойл и сразу понял свою ошибку. «Владелец такого замечательного дома всегда на виду?» «Нет, просто я...» — она запнулась. «Страдаю тяжелым недугом». «Недугом?» Собственный голос показался ему чужим. Конан Дойл вздрогнул, он представил женщину, обезображенную заразную болезнью. «Недугом?» — повторил он уже тише. Она поспешила успокоить его. «Не волнуйтесь, для других он не опасен, передается только в моей семье. Солнечные лучи, подобно яду, разъедают мою кожу, даже тусклый свет лампы губителен для нее». Сердце Конан Дойла бешено заколотилось, язык онемел. Доктору приходилось слышать о симптомах болезни, именуемой порфирией. Вспомнились слухи, что именно она доводила до безумия королевских особ. «Не раскисай, Артур!» — уговаривал он себя. «Бери пример с Холмса». Тьма давила на него. Стены заходили ходуном, уже и не разберешь, где пол, где потолок, откуда доносится голос. Из темноты возникали призраки, и он зажмурился, отгоняя морг. Науке давно известны такие оптические иллюзии. Клетки сетчатки глаза воспроизводят в сознании ранее полученные образы, подобно тому, как зеркала отражают просочившийся в ночную комнату свет. В полной тьме Конан Дойл больше полагался на слух, голос, безусловно, женский. Ему приходилось слышать вполне убедительные подделки и в менее изощренных декорациях в лондонских трущобах, когда он собирал психологические портреты. Звуки и образы для своих книг ему встречались... Гибкие создания в модных женских нарядах, однако Адамово яблоко до хрипотца выдавали их суть. Нет, так могла говорить только женщина, и все же было что-то необычное в этом голосе. Казалось, он существовал вне тела и доносился отовсюду. «Насколько я понял, вы защищаете репутацию семьи. Но назовите хотя бы свое имя». «Прошу прощения», — сказала она после минутного молчания. «Но я во всем признаюсь, только если вы согласитесь помочь мне». Он кашлянул. «Я всего лишь пишу книги, мам. Какой от меня прок?» «Речь об убийстве», — выплела она. Слова замерли у Конан Дойла на языке. «Убийство? Да, жестокое преступление, внезапное, но заранее спланированное». Конец фразы она произнесла сдавленным шепотом. Конан Дойл откашлялся. Оправдались его самые страшные опасения. «Увы, мэм, я ничем не смогу вам помочь. Ведь я не полицейский и не частный сыщик, однако у меня есть связи в Скотленд-Ярде». «Я обращалась к полицейским, но они, увы, проявили полную некомпетентность». В ее голосе звучало холодное презрение. «Но я-то чем могу быть полезен?» «Не вы ли создали великого сыщика?» В былые времена Конан Дойл порадовался бы комплименту, но теперь он почувствовал только раздражение. «История о Шерлоке Холмсе — развлекательная литература, мэм. Не более того. Мои читатели любят преувеличивать достоинства героя. На самом деле мне не пришлось слишком утруждать фантазию. Боюсь, я и шагу не ступил от письменного стола, давая волю воображению. Он нарочно умолчал, что покончил с великим сыщиком. Скоро эта новость разнесется по всему Лондону. Самые жестокие баталии начинаются с замысла. Не так ли? Он опешил и не сразу нашелся с ответом. «Повторяю, мэм, я не имею отношения к полиции. Если вам что-либо известно об убийстве...» Женщина опередила его. «Все гораздо сложнее, мистер Дойл. Вы должны распутать еще не свершившееся убийство». Он заерзал в скрипучем кресле. Голос теперь звучал за спиной, и Дойл воображал, как она протягивает руку и кладет ему на плечо. — О чем вы говорите? — Через 2 недели я умру. — Вам угрожают? Откуда такая точная дата? — Я довольно известный медиум и могу предугадывать будущее. За последние годы у меня было несколько видений, и каждый раз к ним добавлялись новые подробности. Через 2 недели во время спиритического сеанса меня убьют 2 выстрелами в грудь. У Конан Дойла был писательский ум, и он сразу отметил изъян в этой истории. Если вы видели свое будущее, то наверняка знаете убийцу. К сожалению... Я не рассмотрела его лица. В неверном свете свечи я могла разглядеть только человека, который сидел слева от преступника. Еще 1/2 года назад я не знала, кто он. А потом мне попалась на глаза его фотография в Стрэнде. Истинный гений. Артур Конан Дойл и его Шерлок Холмс. Вы... «Были в моих видениях, доктор?» «Мэм», — произнес он глухо, — «зачастую люди выискивают в своих, по большей части, нелепых снах и видениях тайный смысл. Однако мало кому дано заглянуть в будущее». Его слова растворились в ночной тишине. «Я доверяю своему чутью, доктор Дойл», — наконец вымолвила она дрожащим голосом, — «и не сомневаюсь, что буду убита. Только в ваших силах не допустить трагедию. Вы мне поможете?» Он почувствовал теплое дыхание на своей щеке, пьянящий мускусный аромат духов. Шуршание шелка, обтягивающего бедра, рисовало в его воображении юную одалиску в прозрачных шальварах. Наконец он очнулся от грез и потер влажные ладони о подлокотнике. В конце концов, он женатый человек, врач, серьезный практикой джентльмен. — Что скажете, доктор Дойл? Он вздрогнул. Ее дыхание обожгло ему ухо. Она была совсем рядом, только руку протяни. «Вы не оставите девушку в беде?» Голос располагал к себе, внушал доверие. «Так хотелось спасти ее, оградить от опасности». Но затем он подумал о жене. Она, кажется, в щекотливом положении. Прошедший год выдался самым тяжелым в жизни 34-летнего писателя. Его отец, Чарльз Олтемонт Дойл, долгое время страдавший депрессией и алкоголизмом, закончил свои дни в лечебнице для душевнобольных. У его дорогой жены обнаружили скоротечную чахотку, и все достижения современной медицины оказались бессильны сберечь ее легкие. Напрасно девушка на него надеется, и дело не только в том, что всеобщего любимца Шерлока Холмса больше нет, просто Артур Конан Дойл убедился в бессилии человека перед превратностями судьбы, будь он детектив-консультант или доктор. — Я вынужден отказаться, — пробормотал он. Могу лишь порекомендовать лучшего в Скотленд-Ярде. — Благодарю вас, доктор Дойл. Разочарованно перебила хозяйка, что любезно уделили мне время. — Прошу вас, подумайте, вы можете во всем довериться инспектору Харрисону, который лично знаком. — Не смею вас задерживать. Прошу извинить за причиненные неудобства. Вдруг повеяло свежестью, в замке заскрежетал ключ. Обратно он шел на ощупь в полном одиночестве.